Защитение Господа и Бог и Спаса нашего Иисуса Христа, который вознесся на небо, провозгласив каждому из нас, как первый учитель, как первый проходец, как любящий Отец, чтобы каждому из нас привести к этой блаженной нескончаемой жизни. Но что ведет туда путь на небо? Путь к небу, каков он? И что необходимо нам делать, чтобы нам действительно сподобиться этой всерадостной, всеблаженной жизни, о которой мы только отблеск знаем того, что нам говорится в Священном Писании. Ибо нам апостол Павел сказал, ухо то не слышало, глаз то не видел, и даже на сердце человеку не приходило, что уготовил Бог любящим его. Это место мы называем раем. С греческого языка оно переводится «цветущий сад». Но это всего лишь только тысячные, если не миллионные подобие того, что на самом деле будет там в вечности в жизни с Богом. И все наши церковные праздники, дни Святого Причащения, та радость праздничных служб или тихой, сокровенной, сердечной молитвы, в которой является Господь, может быть, даже еще сильнее, еще глубже, чем в пышные праздники, потому что Господь приходит в смиренное, глубокое, любвеобильное, любящее, братолюбивое сердце. И к этому нам надо стремиться. Как ангел сказал апостолам, что вы стоите и смотрите на небо, они весь свой взгляд вперили, весь свой взгляд устремили на Христа Спасителя, а мы смотрим на землю. Каковы в ней дела, какова ее история, каковы ее события, экономические, политические, как мне обустроить свою временную жизнь, как мне поправить здоровье, как мне прокормить семью, как мне одеться, обуться. Все это, безусловно, нужно и необходимо, но это не может всецело наполнять наши мысли, наши переживания и становиться сущностью нашей жизни. Господь нам говорит, ищите прежде Царство Божие, все остальное приложится вам. И хотя бы в течение всего этих 24 часов, которых нам отпустил Господь и отпускает на каждый день, какая-то только мизерная часть остается для Бога. И нам надо стремиться не на землю смотреть, а стремиться своей душой служить Богу исполнением святых Христовых заповедей. Доброделание и самое главное из них – любви. И это все невозможно без помощи Божией, который сказал, без меня не можете творить ничего. Размышляет человек над самим собой. Да, действительно, у меня есть конкретные недостатки. У меня есть совершенно конкретные грехи. Завтра начну с ними бороться. Начинает, и вдруг проходит один день, два, три, самое большее, неделя, и вдруг все становится опять на круги своя. Почему? Это каждый из нас знает из личного опыта. Все мы стремимся и хотим быть лучше. Но получается, что внутренний враг очень силен. И вот когда человек думает, что он одним напряжением ума, одним напряжением своей воли, одним только своим внутренним желанием сможет изменить свой характер, свои мысли, свои чувства, свою жизнь, на опыте он убеждается в скором времени. И убедились мы все в этом, что без Бога это невозможно. Вот для этого и нужна церковь, как больница. Потому что для того существует и больница, чтобы лечить больных. Никакой человек сам себя вылечить не может. Даже врач, когда он лечит кого-либо другого, когда коснется дела его самого, он все равно идет к другому врачу. И вот здесь Господь благодатью Святого Духа, того Утешителя, которого Он послал в этот мир после Своего Вознесения, третье лицо Святой Троицы, Дух Святой, который реально как истинный Бог живет в Церкви Божией, сокрыт в святых таинствах Церкви, с которым мы можем соединяться посредством этих таинств. Как люди часто благодарят, буквально не отходя от аналоя, что как только человек высказал свой грех или свой недостаток, или свою мысль, которая назойливо сверлила его ум и сознание, после разрешительной молитвы, во время которой мы соединяемся благодатью, или, как иначе сказать, с энергией Божией, благодатной, сильной, врачующей, исцеляющей нас, то это тут же происходит врачевание, изменение благодатной силы и помощь человеку. И священник читает такие молитвы: «Господь и Бог наш Иисус Христос, благодатью и щедротами своего человеколюбия, да простит тебе чадо такое-то, я с недостойной гумилась недан, прощаю и разрешаю тебя от всех грехов твоих, прощаю и разрешаю, потому что человек, то есть не разрешаю на грех, а развязываю, разрешаю». То есть как бы разрешается, как человек говорит, надо решить какую-то задачу. Вот она разрешается сейчас, эта задача. Человек назвал свой грех, и он как путами связанный развязывается и разрешается для того, чтобы свободной волей и свободной душою теперь вновь в чистоте души и сердца служить Господу. Это в таинстве исповеди, которое нам оставил Господь. Тем более в таинстве причащения, когда мы сугубейшим образом соединяемся со Христом Спасителем. И как человеческое естество Господа было соединено с Его Божеством, так и хлеб и вино Евхаристии неизреченным образом соединяются с Божественной природой Спасителя. Так что, вкушая хлеб и вкушая вино, мы вкушаем истинного тела и истинной крови Господа и Спаса нашего Иисуса Христа, с которым соединено Божество Спасителя, Его воскресшая, преображенная природа. Значит, и на нас, на нашу душу, ум, волю и сердце начинает действовать изнутри эта исцеляющая Божественная благодать. Святые, первые христиане, они не мыслили себе ни дня без святой литургии, без причащения. И нам это оставлено величайшее таинство, чтобы мы соединялись со Христом самым настоящим, самым существенным образом. И многие, если не сказать все из нас, замечают это, что совершенно по-другому после дней святого причащения настроение, внутреннее состояние совершенно иное. Возвышенное, на подъеме, ни с кем не хочется ругаться, спорить. Хочется и как-то и уступить, и промолчать, потому что думать, ну я же был причастником. То есть, можно сказать, я хоть, Господи, хоть немножечко, хоть день, хоть час побуду святым человеком. Вот это надо всегда состояние в себе и помнить, и вот эту благодать причащения, которая бывает иногда очень мизерна. Но бывает. И нам Феофан Затворник Вышинский говорит, если ты даже ничего не почувствовал в момент причащения, все равно верь, что сила и благодать Божия была тебе дана, а почувствуешь ее, может быть, и не сразу. Как лекарство. Выпили, а оно действует, может быть, как антибиотики. Когда накапливаются в крови, действует на третий, пятый, иногда седьмой день и так далее. Вот и мы, это величайшая благодать для каждого из нас. И к этому, как елень стремится на источники водные, говорится в псалмах Давида, так и мы должны стремиться как можно чаще быть причастниками святых христовых таинств. И надо спрашивать, а как же часто надо причащаться нам, современным православным христианам? Во все двунадесятые праздники. Тот, кто ходит в храм регулярный час, кто имеет благословение от духовника, можно раз в 3 недели, раз в 2 недели. Особенно постами можно причащаться и каждый воскресный день. тем более, что пост так и так соблюдаем, то есть особого сугубого поста перед причастием не надо, только готовимся постом и молитвой. И вот этот святой день, он напоминает для каждого из нас, каждому, вернее, из нас, это величайшее предназначение наше. И чтобы мы не забывали о том, к чему предназначен человек, каждую литургию, когда она совершается в храме Божьем, нам есть напоминание, символическое напоминание этого события славного Вознесения Христова и его человеческого естества, непостижимым образом соединенным с естеством Божественным, которое сейчас находится на небе. Как оно находится, мы не знаем. Довольно слышать от нас, что силой и могуществом Божиим. Потому что для Бога нет никаких законов естества, ибо Он есть Сам Творец этих законов, который ходил по морю, который насыщал тысячи людей пятью хлебами и двумя рыбами, который воскрешал мертвых, который исцелял прокаженных. Для Него нет этих, как для нас, привычных, бытийных законов этого мира. И во время литургии, тогда, когда чтец здесь читает Священное Писание, читает отрывок из апостольского послания, в это время священник за престолом на горнем месте садится за горнем местом. Не для того, чтобы отдохнуть, не для того, чтобы посидеть, а поскольку священник во время литургии символизирует собою Христа, то, сидя за престолом, это есть символ сидения Христа Спасителя одесною Бога Отца. Когда священник после причащения мирян последний раз обращается к народу, делая крестные знамения над престолом с такими словами: «Благословен Бог наш». Берет в руки чашу, поворачивается к народам и говорит: «Всегда, ныне и присно, и во веки веков». Показывает, что это есть символ вознесения Христа на небо после Его воскресения, после причащения мирян. Чаша с престола переносится на жертвенник, как на некое третье небо, на которое был вознесен Господь Спаситель. И когда священник идет от царских врат, идет к жертвеннику, он читает такие слова: «Вознесися на небеса, Боже, и по всей земли слава Твоя». Вся литургия, от начала до конца, это есть воспоминание нашего спасения, которое сотворил Господь. И святой Иоанн Кронштадтский говорил такие слова: «Всякий день, в который я не бываю по каким-то причинам, в основном только по болезни, а потому что нам известно, что он служил каждый день, рано утром». Он говорил: «Каждый день, когда я не бываю за Божественной литургией, я считаю потерянным днем в моей жизни, потому что это величайшая благодарность, потому что Евхаристия так и переводится – благодарение». На греческом языке «евхаристо» друг другу говорят, это «благодарю», «благодарю», «евхаристо». И вот «евхаристия» – это благодарение. Кому благодарение? Богу от нас, потому что никакого иного дара мы не можем Богу принести, как дар благодарных сердец. А нам все отцы сказали, что благодарность – это рука, протянутая к Богу за новыми благодеяниями. Вот что значит благодарение. И нам, когда мы, священник поднимает, возносит святой хлеб и святую чашу с такими словами: «Твоя жертва от твоих людей, тебе приносящих о всех и за вся». То есть только вот эти дары ради Бога богослужение, прославление наших сердец и уст. Вот что мы можем только принести достойный Бога. Ибо Священное Писание, Псалтирь, начинается с таких слов: «Блажен муж, иже не иди на совет нечестивых», а заканчивается: «Всякое дыхание дохвалит Господа». И поэтому будем дорожить этими возможностями, этими святыми днями, особенно праздничными, особенно воскресными, и вообще всякой литургией, потому что во всякой литургии мы благодарим Бога и встречаемся со Христом в этом таинственном таинстве святого причащения. И даже если мы не причащаемся, то все равно, соучаствуя в этой общей молитве, благодать Святого Духа распространяется на всех нас. Ибо священник возглашает такие слова: «Благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога и Отца и причастие Святаго Духа будет, то есть да будет со всеми вами». Не может человек один войти в храм Божий и таким же выйти. Обязательно с благодатью, с силой, с молитвами, с помощью Божией изыдет из этого, из любого святого храма, в котором он с верой, молитвой и сердечным упованием предстоял перед Христом. Дай Бог, чтобы этот святой день, та небесная радость, которую Господь касается в меру веры и смирения каждого из нас, чтобы эта благодать пребывала в наших сердцах как можно дольше, и будем Богу благодарны день и ночь за то дело спасения, которое Господь совершил по Своей божественной, неизреченной любви и уготовил все для каждого из нас на небе. Восшествие на которое, вознесение на которое мы сегодня с вами празднуем, вспоминаем и, самое главное, приобщаемся и к этому, и, самое главное, ждем, что тот путь, который прошел Христос, который показал нам, который проложил нам, сделается для нас легким, сделается для нас правым, и на этом пути Царствия Божия мы не одни. С нами благодать Святого Духа, с нами молитвы Матери Божией, с нами молитвы, помощь и пример всех святых от века Богу угодившим. Аминь.